Ну, мы вчера с Таней забавлялись, вся Кащенко ее драла по очереди. Слушай, ты педрила. Татьяну Анатольевну. Твоим недоумкам, друзья, блядь, здесь тебе делать-то нехуй, ты понимаешь? Общаться с тобой все, что говно лопатой мешать, понимаешь? А Женя у меня посасывает. Ой, Женя, единственное, может тебе только наклык дать, блядь. А что, он голубой, что ли? Нет, он не голубой. Тебе просто он с удовольствием даст наклык. А кто тебе Баженовы? Вот Баженовы знаешь, кто они тебе приходят? Быстро мне говори. Какие Баженовы? На квартире прописаны у тебя. Они никогда здесь не были прописаны. Они жили до того, как я купил эту квартиру. А Наталья? Это моя очередная жена, которая уже сдохла. Что, ее зарезал там, что ли? Да, удушил. Зарезал, блядь. Кожаным ножом, блядь. Как синяя борода, что ли, ее зарезал? Ну да. Так ты сейчас... Я тебе говорю, кожаным ножом ее зарезал, блядь. Ну, в горло, что ли? Проткнул. Я нихуя не доходит. Кожаным ножом ей горло проткнул, она задохнулась, да, наверное? Через дырку напротив горла. А Таню ждет такая же участь? Ну, разумеется. Так это жена твоя, когда ты с ней расправиться собрался уже, расскажи мне. Я с ней не собираюсь расправляться. Ну, ты сказал, что это же это лучше. Тебе Роман все рассказал, так ведь, Рубинов? Какая разница? Ну, ты с ним знаком? А что тут такого? Да ничего. Просто есть такой один полуебнутый, который ходит, покупает порнографические фильмы и еще их приносит, кому-то предлагает. Продает, а ты что, не покупаешь? Нет, я не покупаю, он не оставляет, я их потом выкидываю на помойку. Ну вот, а он злится, что ты выбросил-то кассеты его. Ну так он злится не на это, он хочет лечиться бесплатно, а бесплатно только знаешь, что бывает. Тебе что, жалко вылечить человека? Жалко. Человека, которого с работы выгнали родные братья и поебальнику еще за это дали. И родная жена называет ишаком, блядь, тоже гонит из дома. Такого человека надо лечить только за деньги. Так слушай-ка, тебя вот этот вот, действительно вот этот вот пархатый азербайджанский, то скажу, научил, да, этой хуйней заниматься. Он еще, знаешь, какой фокус вытворил? Когда его жена нахуй послала, он приходит ко мне, мне жена сказала, ты ишак, блядь, и нахуй послала, и выгнала из дома. Я говорю, ну что тут, дело такое, блядь. Я говорю, давай выпьем с горя, блядь. Выпили нахуй, пошли, я его в пивную повел еще. Ёбнули. А он приехал на машине таксером, его уже со склада тоже прогнали с плода овощного, свои же родственники ебальник ему разбили. Mm-hmm. Слушай дальше. Приходим ко мне, значит, еще накатили. Он говорит, ну я поеду, я говорю, куда ты и шаг поедешь, блядь. Ты мало того сам расшибешься, ты еще людей не сильных, блядь, задавишь, оставайся у меня. Ладно, я утром рано встаю, 4:05, а он еще спит. Я говорю, вставай, ебаный в рот, похмеляться надо, за пивом идти. Кинулся в куртку, у меня в куртке ключей нет. Он там на связке от 4 квартир ключи, блядь. Я все облазил, нет, а просто я в куртку всегда кладу во внутренний карман. Слушай дальше. Блядь, ключей нет, все обшарил. Я говорю, Рома, иди-то за пивом, ебаный в рот. Тут, а тут палатки рядом, куда тут идти-то? 5 минут туда и обратно. Слушай дальше. Он ушел, блядь, 1.5 часа его нет, нихуя. Машина стоит под окном. Через полтора часа приходит, ебаный рот пиво несет. Ну, вы, говорит, нашли ключи. Я говорю, ну, где же, ебаный, если только с твоей легкой руки. Я нарочно ухожу из той комнаты, где у меня висела куртка. Возвращаясь опять в куртку, вот, уложу ключи на месте. То есть он взял, пошел в мастерскую, у нас здесь делают ключи, заказал ключи, нахуй, чтобы охуячить квартиры, ты понимаешь? Ну, я, конечно, сразу мастера вызвал, мне личинку поменяли, и все, нахуй. Ну, мразь какая, блядь. Ну, мразь, блядь. А ты говоришь, люди... Блядь. Да какой-нибудь телефон. Денег не брать. Дай телефон мне, я позвоню ему. А я хуй, блядь, у меня сотовый его записан где-то. Ну его нахуй, блядь, эту мразь больше видеть не хочу. Когда у евреев война началась, нахуй, он, блядь, сюда съебал, понимаешь? Купил гражданство российское, ну не ебаная скотина. Да Рубинов, просто что ли, не, Рубинов? Да. Рубинов? Рубинов, да, да, Артем. Рубинов, Рома. Да, его зовут. Рубинов фамилия. Рома. Роман, да, Роман. Азербайджанские евреи, знаешь, такой Куба такое местечко есть в Азербайджане. Там живут ираноязычные евреи. Вот он оттуда, пидор. Ты вот что, дуравёб, не звони сюда, потому что я занят сейчас работаю. Так подожди, а что, давай жену твою дашь мне хотя бы на ночь одну, вот Танечку? Так ты же мне жаловался, что у тебя хуй не встает. Ну так я как-нибудь виагры напьюсь, там еще чего-нибудь. Виагры напьешься, а тебя может Кондратий хватит. Ты вот что, слушай, дуравёб. Я решил все-таки заявление написать вашему начальнику отделения милиции, чтобы тебя действительно тряханули как следует. Имею в виду это. Не надо. Не-не-не, это будет. Я Роме, пожалуйста. Следующий шаг уже будет иной. Какой? А это уж тебе совсем будет неприятно. Ну скажи, какой? Давай. Ты хуйло позорное. Хочешь, я тебе, блядь, 3 часа ночи буду звонить, блядь, с разных телефонов, с разных этих сим-карт. А у Рома знаешь, какой хуй ты вообще, нет? Ты видел, что ли? Ну, я же его лечил, значит, я все видел. Ну и какой? Вот как ты представляешь, вот, наверное, такой, как у тебя, блядь. Большой, что ли? Напротив. Слушай меня, я тебе говорю, блядь, для тебя все это очень хуёвенько кончится, понимаешь? Почему? Очень хуёвенько кончится, такие шуточки. А потому что ты вступаешь уже не на тот путь, которым следует вообще двигать человеку, понимаешь? Ты уже мешаешь жить. Наташу сам сказал, что ее это расправился с ней. Ну, это мои проблемы. И сейчас твои. Хочешь вторую жену свою кончить. А что ты взял? Ну, сам сказал, что ее постигнет та же участь. Ну, а все мы там будем. Ты уебишь. Ну, давай договоримся на жену твою, слушай. Давай хотя бы... Дворка. Вот она... Ты мне скажи, ты сестру, что ли, свою ебешь, да? Так вот, я понимаю, ты... А зачем вот тебе в нашу личную жизнь вмешиваться, а? А зачем ты в мою вмешиваешься, ты педрила? Народный целитель ты. Да, народный, блядь, исключительно. Мочу пьешь. Да ты ебнутый, ты че, блядь, говноед? Че ты несешь? Я знаю, ты Женину мочу пьешь. Ну, вот тебе совсем мозги набекрень. Ублюдок, все-таки тебя придется на кол посадить, блядь. Посадят тебя нахуй. Давай Женю посадим твоего. А у тебя сестра-то такая же распиздяйка, разъебайка, как и ты? Да, но она не лежала еще, кстати. Это уж туда пора. Артем, я тебе еще должен сказать. Ты вообще так парень, ну, дерьмовый, но в тебе есть одна хорошая черта, очень замечательная черта. А так вообще ты человек дрянь. Но черта в тебе уникальная просто это есть. Знаешь, какая? Какая? Даешь слово, что не будешь звонить ночью. И мне звонишь, что и друзья звонят ночью, в 5 там прочее. Ну, друзья у меня странные, они могут встать в любое время, у них бессонница. Нет, ну ты же им приказал-то, еб твою мать. Ты же им дал телефон и приказал звонить. Я никому не дал, это может этот Рома раздал еще кому-то. Да. Ну, черта одна в тебе есть замечательная. Какая? Которая твою жопу пополам делит. Хорошая черта. А ты бы мою черту поцеловал? Я твою черту в жопу ногой тебе пихнул, твою черту, понял? Ну, я исполнил, знаешь, когда? Когда был студентом. У нас был один жадный студент. Мы выпили по стакану, скинулись, ну, попробовали студенты. А выпить еще хочется, блядь. И мне ребята говорят, вот у Шурика, говорит, бабки есть, но он уже мистый, его хуй раскрутишь. И вот на эту штуку я его поймал, блядь. Он купил бутылку, поставил, ему так и сказал про его черту. Все, пока. Слушай, ты хуйглот. Ты, блядь, дождешься нахуй. Если ты, блядь, не перестанешь звонить, сучара, я, блядь, раньше, чем основной власти до тебя доберусь, ты понял? Потому буду, что я, блядь, буду звонить. Ты будешь звонить, блядь, ну посмотришь, что тебе тогда будет, пидорас ебаный. Слушай, ты, педрила, блядь, то, что ты конченый, блядь, это ты сам знаешь не хуже меня. Ты ебут во все дырки, блядь, это ты тоже знаешь не хуже меня, блядь. Связь. То, что тебе сраку порвут, это знаю я, и ты узнаешь тоже скоро. Ты Роме Толстому позвони, с ним беседуй. Вы с ним друзья, ты ебаный в рот. Не ты сюда не звони. Не знаю таких. Ты Роме Толстожопому, а ты сам прокололся. Я тебе рассказал, что тебе тоже диски приносил. Ничего не дурак. Знаю. Ну что тебе надо, педрила? Святик, ну успокойся, малыш. Ну что? Что тебе надо, ты ебаный в рот? Как тебя мама называла ласково? Святик? Тебя как называют? Пидор, блядь, или гомосек? Как тебя лучше назвать? Пидорас или гомик? Не, меня малышом называют. Перестань слово. Какой малыш? Ты, блядь, пидор, гомик, блядь. Ты конченый человек, блядь. Ты вообще даже не человек. Славик. Ты недочеловек. Ну, Славик. Ты недочеловек, понимаешь? Ты Славик. Говно. Славик. Ты гондон. Ну, звони вот Роме, вот с ним беседуй, блядь. Кстати, он мне звонил недавно. У меня нет толстожопых никаких. Слушай, гондон, ну что тебя в 3 часа ночи, блядь, поднять нахуй? Я могу... давай, да посмей только, давай. Я ж тебе как мне хуй делать? Как мне хуй делать, блядь? Я стою тебя... рано, мне похуй, понимаешь? А что, тебе не стоит, что ли? Что стоит? Почему не стоит? У меня стоит вовремя, я стою рано, встаю утром, рано так встаю. У тебя не стоит, понял, вот поэтому ты и встаешь, тебе заняться нечем в жизни в этой ночи. Слушай, ты, урод, блядь. Сексом. Я тебе говорю, нахуй, ты хуёво закончишь, очень хуёвенько закончишь. И кончишь тем, что Рома сам от тебя, блядь, избавится, понял? Вот ты слушай меня, он мне звонил буквально вчера или позавчера, блядь. Я ничего ему не стал говорить, но он понял, блядь, что я знаю, откуда ветер дует. Ты понимаешь, что я осёл ебливый? Ну тебя когда нахуй посылают, ты что, без компаса не можешь добраться, что ли? Иди да, нахуй. Я хочу компас жизни. Ну чё тебе говноед надо, ёбаный твой рот? Святославик. Ты, блядь, слушай меня, ты, блядь, всё-таки, ей-богу, ты, блядь, не своей смертью подохнешь, нахуй. Как Конечно, тебя хуй треснут так, что у тебя глаза на лоб вылезут. Ты слышишь? Слушай, а это ты избил, Питер, Кашина, ты избил? Нет, я не гомик, блядь. Тебя другие нахуй оденут. Слушай, неужели тебе доставляет эстетическое удовольствие, как тебя нахуй посылают просто? Нахуй, как пидора последнего, потому что ты последний пидор, ты гондон, понял? Ты никто, блядь, ты даже а не человек. Какой, по счету? Ты знаешь, откуда ты? Ты вот с обиженки, блядь. Ты знаешь, что обиженка, нет? Ты опущенный, блядь, понимаешь? Да тебя, блядь, ты неприкасаемый, да тебя с тобой общаться вообще-то, блядь, это унижение, блядь. Неужели тебе так ебаться захотел? Съезжай на Старую площадь, там тебя влупят, нахуй. Я с тобой. С вазелином, с этим, с вазелином, да. Пошел он пользуется. Давай туда, Дунь, давай туда. Алло. Да. Что вы хотите? Вы мне звоните, какие проблемы? Педрила, ты допрыгайся. Я ведь ничего не предпринимаю. Почему? Потому что я знаю, что я делаю, понимаешь? А то, что ты бежать будешь, дристать, блядь, это точно.